Здравствуйте. Здравствуйте. Воры и бандиты, что вам надо? Суки проклятые воры, поганые сволочи, что вам надо? А вам аргументы и факты звонили? Что, сука, вам бродяга надо? Вам аргументы и факты звонили? Сука, вор, бродяга, помехай, блядь, у своего телефона, как в Невьянске 9, закрытый он, а ты открой его, сука, вор. А я скажу, в Невьянске 6. Поехал, переехал, подвал 6, шестой дом на Красноярске устроился. Что надо? Приходит коммуниста, один хуй вас убьют, уничтожит. Переживайте, у вас осталось последние секунды. А аргумент факты звонили? По их нет нихуя. Сука, вор, до свидания. Подыхай с аргументами фактами. До свидания.